Часть третья. Пробуждение. Глава 20. «Ну, давай рассказывай, кто ты такая и зачем пришла?» — сказал Влад, садясь напротив меня на заботливо подставленный кем-то табурет. «Они так и зовут его — лидер. Как сказала Дана, любой глава, командир и руководитель — это тот, кто смотрит сверху и отдает приказы. Влад впрягается в любое дело плечом к плечу с остальными. К этому мускулистому мужчине лет 40 все, даже сопливые девчонки и безусые пацаны, обращались только на «ты». Он чуть ниже меня, но это не мешало ему быть воплощением брутальности. Коротко стриженные под машинку русые волосы, с первой еще еле заметной сединой, сломанный приплюснутый нос, узкие нервно сжатые губы, лоб, да и весь череп, покрыт буграми мышц. Как можно было накачать их, там ума не приложу, но факт. Над бровями два таких валика мускулов, каких я ни у кого не видала. Он редко улыбается и смеется, все время настороже, собран, подтянут и резок. Говорит с напором, которому сложно сопротивляться. С таким на каждой фразе придется либо конфликтовать, чтобы я никому не пожелала, либо соглашаться. Поэтому тут все слушают его, открыв рот и ловя каждое слово. Казимир бы выгнал всех, чтобы поговорить со мной, а Влад, наоборот, привел с собой еще людей. В палатку, где мы сидели, мог войти кто угодно, и вокруг меня уже стояла небольшая толпа. Спрашивал он без злобы, ему действительно было любопытно. Даже обрадовалась, наконец, хоть кто-то не делает вид, что знает, кто я и куда должна идти, лучше меня самой. Александра Дерот, руководительница отдела специальных операций Треста. Бывшая. Дана рассказала мне о вас, и мне так кажется, что нам теперь по пути. Постаралась уложить всю суть в пару предложений. Он наверняка ценит краткость. Влад оглянулся, то ли оценивая реакцию остальных, то ли безмолвно спрашивая у них совета, народ зашептался. «Высокого полета птица», — заметил он, повернувшись ко мне. «И что пошло не так? Чем тебе Трест стал не мил?» «Я сбежала из-под ареста, подарив барону Дубёфу шрам на пол рожи. Казимир отдал моего друга Мраку, а меня и двух подруг собирался казнить. По-моему, причин достаточно». Народ за спиной лидера одобрительно зашумел. Стоящая рядом с лидером Дана не выдержала и сказала. «А я предупреждала». Влад молчал, ожидая продолжения. «Мы узнали о том, что глава занимается поставками чертовой пыли. Собирались сдать его Мраку. Не знали, что, по всей видимости, черные тоже в доле», — пояснила я. Гул разговоров стал сильнее. «А почему именно к нам?» «Сбежала бы на небольшой остров и жила в свое удовольствие». «Вы единственные, кто не боится Мрака. Я хочу спасти своих друзей и отомстить». «Черным?» «Всем». «Годится», — Влад кивнул. «Можешь остаться. Дана покажет тебе, что к чему. Когда втянешься, пообщаемся, чем ты можешь быть полезна. Устраивайся». Он встал с табурета. «Я могу привести друзей? Если они захотят, конечно». — спросила я, пока он не ушел. «Чем больше людей разделяет наши идеи, тем лучше», — ответил он на пороге и покинул палатку. Кто-то молча одобрительно похлопал меня по плечу. Несколько человек представились и пожали руку. Я еще так волновалась, что никого не запомнила. Вопреки ожиданиям, тут далеко не все одевались, как панки. У меня было ощущение, что я попала в военный лагерь. Большинство носило удобную и не стесняющую движение одежду цвета хаки, но единой формы не было. Все жили в палатках, но с мебелью. Странное сочетание. По словам Даны, они слишком часто переезжали из мира в мир, чтобы строить что-то капитальное. Ренегаты, или свободные, как они сами себя именовали, выбирали исключительно теплые места, так что мерзнуть ночами не приходилось. «У нас вечное лето», — заявила она. «Никаких законов, никаких правил, кроме простых и очевидных. Не красть у брата своего, никогда не применять насилие по отношению к своим и приходить им на помощь, если в силах это сделать. Здесь все так и обращались друг к другу, брат и сестра. Это место походило бы на коммуну хиппи, если бы не строгое армейское настроение. Свободные вели войну с Мраком всерьез. Почти все в лагере были вооружены револьверами или пистолетами. Дана сходила на склад и выбила для меня новую четырехместную палатку. Она считала, что мне так будет комфортнее, чем вселяться к кому-то в уже устоявшийся коллектив. Мне это было на руку. Я собиралась заняться поисками друзей и когда приведу их, мы должны жить вместе. Пару суток я была намерена наблюдать, что же все-таки это за люди, и не страшно ли притащить сюда Анастасию и Миру, или же наоборот, самой впору ноги уносить. Никто особо на меня внимания не обращал. Конечно, любопытствовали, но никто не следил и не мешал покинуть территорию лагеря. Меня не сторонились, когда присаживались к костру, и общались так, как будто знали уже 100 лет. Свободные легко включали в свою семью чужаков. Насколько я поняла, это была не единственная база. Народ постоянно перемещался туда-сюда, так что новым лицам тут не удивлялись. Снобизма Треста и такого, как там, отношения к новобранцам здесь и в помине не было. Званий тут тоже не жаловали. Все были равны. Конечно, у лидера был круг приближенных, с которым он обсуждал планы, но это не давало им права командовать остальными. Проснувшись на следующее утро и позавтракав вместе со всеми, я уже твердо решила, что пора собирать свою компанию. Здесь им было безопаснее, чем где-либо, а решать, что делать дальше, окончательно примкнуть к свободным или пойти своей дорогой, нужно было сообща. Прикрепила за спину меч, выпросила котелок, налила в него воды, поставила в палатке и представила себе лицо подруги. Анастасия сидела у костра в полном одиночестве. В котелке над пламенем грелась вода. При моем появлении она вздрогнула, положила руку на валяющуюся рядом на траве шпагу. Откуда только взяла ее, перемещалась же безоружная. Но сразу вскочила и бросилась мне на шею. «Как ты меня нашла?» Наста ощупывала меня, как будто я призрак и могу испариться в любой момент. «Я научу тебя. Это не так сложно. Якорь — лишь ассоциация с конкретным местом. Иногда одного воспоминания достаточно. Помнишь, ты же читал со мной? Все люди, с которыми ты знакома, будут с тобой навсегда, независимо от расстояния и времени, которые вас разделяют. Я, наконец, поняла, как это работает». «Сашка, ты чудо!» Она еще раз обняла меня. «Пойдем, отведу тебя в безопасное место, там будет лучше». «Погоди, если ты можешь вот так искать людей, то нам надо спасти Тома». Наста не слышала того, что мне рассказала Мира. Для нее Том все еще оставался первым кандидатом на роль предателя, и она все равно рвалась его спасать. «Да, конечно. Но сначала найдем Миру и обсудим все. Возможно, попросим помощи, если его нужно будет вытаскивать из тюрьмы с охраной». «У кого попросим помощи?» — напряженно спросила она. Помедлила, раздумывая, как же помягче подать эту информацию, но, не придумав ничего, выпалила в лоб. «Я примкнула к ренегатам. И ты знаешь, они совсем не такие, как мы считали». «Ты что? Я к ним? Никогда!» «Ты судишь о них по сказкам Казимира. Напомнить тебе, в чем он еще тебе врал. Иди со мной и взгляни своими глазами. Тебя никто не будет удерживать. Не понравится — вернешься сюда и пойдешь своей дорогой». «Но уже без тебя?» — спросила Наста, глядя мне в глаза. Я отвернулась в сторону. «Не знаю. Пока я еще слишком зла на Мрак и Трест. Не могу спокойно думать о будущем. Если ты выберешься прятаться и спокойно жить в тихом месте, то пока наши пути разойдутся. Надеюсь, ненадолго». «Ты поможешь мне вытащить Тома из беды?» «Да, конечно, да. В любом случае. Как ты можешь сомневаться?» «Тогда я с тобой. А там посмотрим», — сказала она, прицепила на пояс шпагу, сняла котелок с огня и залила половиной воды пламя и угли. «Можешь хоть все вылить, он тебе не нужен», — сказала я, взяла ее за руки и, закрыв глаза, позволила пути отнести меня назад в палатку. «Это как это? Что это сейчас было?» — воскликнула Наста, хлопая ресницами. «Боже, она и накраситься где-то успела, и синяк замазала. Еле видно, во дает. Этому тоже научу, чуть позже. Для пути назад вода вовсе не обязательно». «Но людей же нельзя перетаскивать с собой просто так, как чемодан. Я теперь не могу замкнуть свою петлю». «И что? За тобой придет страшный враг? Ты в курсе, что и черные, и коричневые и так объявили на нас охоту? Все, правил больше нет». «Я смотрю, ты быстро пропиталась идеями ренегатов», — пробормотала она. «Давай не будем ссориться. Сейчас нужно спасти Миру». «Сначала Тома. Ты обещала. Я не верю, что он предатель. Не верю, и все тут. Пока не спрошу его сама и не загляну в глаза, успокойся, он ни при чем». Пересказала ей все, что узнала от Миры. «О, боги! Он в еще большей опасности, чем мы. Теперь после нашего побега вдруг его решат казнить побыстрее. Хорошо, хорошо. Давай попробуем пробиться к нему. Только чур, если сейчас попадем в тюрьму или еще в какое-нибудь место с кучей охраны, то тут же назад. Обещай, что ты не будешь геройствовать». «Хорошо», — сказала она, а сама невольно положила руку на эфес. «Ага, так ей и поверила. Придется выдергивать подругу против ее воли, если что». Склонилась над котелком, взяв Насту за руку. «Том». Мы оказались на базарной площади прямо за его спиной. Но он бежал, а мы стояли. Через секунду нас разделяли уже метра три. «Том!» — хором крикнули мы. Он обернулся, посмотрел на нас безумными от страха глазами и истошно крикнул. «Бегите!» Стремительно обернулась. В шагах в 20 прямо на нас бежали четверо патрульных мрака. Попыталась схватить руку подруги, а Наста, оказывается, уже вовсю неслась впереди. Думать было некогда, и я рванула за ними. Главное — успеть коснуться Тома и Насты. Тогда тут же верну их в палатку, и все. Но как им-то об этом сказать и заставить остановиться? «Стойте!» — кричала я на бегу, но оба меня проигнорировали. Том подлетел к ближайшей луже и склонился над ней. Анастасия подлетела и схватила его за плечо, и в тот же момент оба исчезли. Но не дураки разве? Пришлось нырять вслед за ними. Безлюдный речной пляж. Закат. Прохладно, как бывает сентябрьскими вечерами в Москве. Попыталась схватить их, но они опять убегали. «Стойте! Зачем мы так неслись?» Все пыталась отдышаться. «Я вас могла и так перенести!» «Бежим!» — крикнул Том, обернувшись. «Зачем?» — удивилась я, не двинувшись с места. «Поздно!» — прошептала Наста, глядя мне за спину. Развернулась на каблуках. В паре метров от меня стояли четверо в черном. «Они умеют преследовать ныряльщиков», — запоздало добавил Том. «Вы задержаны для выяснения обстоятельств», — сказал один из патрульных, сделал шаг и схватил меня за руку. Зря он это. Тело все сделало само. Мой разум в это время трезво и спокойно следил за действиями остальных. Перехватить кисть, имитировать удар в голову, а на самом деле движением локтя согнуть его руку дважды под прямым углом и ударить сверху. С криком боли солдат мрака упал к моим ногам. Один перелом, как минимум. Остальные вытащили дубинки и начали медленно обходить меня по кругу, предполагая атаковать сразу с трех сторон. Два здоровых парня и одна довольно худенькая девушка. Я вытащила меч из ножен. Вот теперь стало страшно. Не от того, что на меня нападут сразу трое. Я боялась ненароком убить кого-нибудь из них. Моя ярость и пламя внутри не для них. Рыжая кольнула меня током в правое плечо. Развернулась и, продолжая поворот, проскользнула в промежуток между ринувшимися на меня противниками. Удар дубинкой прошел в пустоту, а я рукоятью меча двинула пробегающую мимо девушки в затылок. Второй уже бил сверху вниз, поэтому провернулась дальше на полный оборот, оказалась совсем рядом, спиной к нему, поймала опускающийся локоть на свое плечо и надавила мечом плашмя на предплечье до хруста. Подхватила выпавшую дубинку во вторую руку, имитировала третьему удар мечом в лицо, который он успешно отбил, а левой в это время врезала изо всех сил палкой по колену. Он свалился, как подкошенный, и завыл, держась руками за ногу. Повернулась и добавила дубиной по шее тому, кто все стоял на коленях, баюкая правую руку. Девушка так и валялась без сознания, остальные теперь недееспособны. Больше преследовать нас было некому. Наста стояла со шпагой наголо и только восхищенно покачала головой. Том же смотрел на меня округлившимися глазами и невольно сделал шаг назад, когда я подошла. «Руку дай, идиот!» — крикнула я. Он протянул ее с опаской, словно боялся, что я ее отрублю. Убрала меч в ножны, взяла Анастасию за плечо и позволила натянутой нити унести нас обратно в палатку в лагерь ренегатов. «Ты где так наловчилась драться?» — спросила подруга сразу же после перемещения. — Всегда умела, только забыла. — А как? — начал было Том, но я прервала его. — Потом. Расскажи лучше, что с тобой произошло и как ты оказался на базаре. Наста тоже посмотрела на него с немым вопросом. Со слов Тома ему несказанно повезло. В роковую ночь он не мог заснуть от волнения. Стоял у окна, планировал завтрашний день, и поэтому заметил, как в подъезд вошла охрана Треста и сотрудники тайной канцелярии, которых он уже как-то видел на докладе у главы. Когда в дверь постучали, он не пошел открывать, а положил в карман империал, который всегда лежал в письменном столе, взял в руки чашку с недопитым чаем и тут же нырнул. Так как он парень умный, то не абы куда, а на базарную площадь. Хотел успеть предупредить нас, но в итоге только бессильно наблюдал, как Насту выводят из квартиры с мешком на голове. Когда Том добежал до моего дома, там уже вовсю шел обыск. Он спрятался в одном из миров, выждал пару дней, но мысли о судьбе Анастасии не давали ему покоя. Сегодня он перенесся на базарную площадь с целью разузнать, что же с нами стало. Но за ним тут же погнался патруль мрака, а спустя минуту появились и мы. «Везунчик», — констатировала я. Сообщать, что мы его уже успели в предатели записать, я не стала. Оставив друзей поговорить наедине в палатке, нырнула за Мирой и нашла ее в кабаке, слава богу, трезвой. Ее окружала целая толпа, и я уж было схватилась за меч, но услышала смех и расслабилась. Мужчины делали ставки. У локтя Миры уже стояла высокая стопочка золотых монет. «На скорость так на скорость», — сказала она на английском и предложила сопернику. «Начинай». Здоровенный бородатый пират, а иначе его назвать язык не поворачивался, выхватил кинжал и начал отбивать им ритм, втыкая острие между расставленных пальцев другой руки. «Там-там-та-та-там». Мира ухмыльнулась и взяла со стола длинный узкий стилет. Сталь засверкала между ее пальцев, отбивая быструю барабанную дробь. Соперник поднапрягся, ускорился и тут же зашипел от боли, сунув в рот раненый большой палец. Народ вокруг одобрительно зашумел. «Мира, нам пора, пойдем!» Она вскочила, обернулась и посмотрела на меня, как будто я только что на собственных похоронах из гроба восстала. Синяки на ее лице до сих пор не зажили. «Как ты меня нашла?» Я путала следы и оборвала все петли. «Я же говорила, что мы еще встретимся. Пойдем, там все уже собрались. Ждем только тебя». Уговаривать ее не пришлось. «Где якорь?» — коротко спросила она. «К чертям все эти якоря!» И протянула ей руку. «Ваше здоровье, господа!» — крикнула Мира, сгребла монеты в карман полотняных брюк и подняла кружку под одобрительный гомон публики. Залпом допила ее содержимое и взяла мою ладонь. Надо сказать, исчезли мы эффектно. Когда мы возникли в палатке, Наста и Том держали друг друга за руки. Интересные сюрпризы. «Потом ты обязательно расскажешь, как ты это делаешь», — сказала мне Мира. «Привет, Наста, привет, Том. Теперь кто-нибудь объяснит мне, где мы находимся и что замышляем на сей раз?» «В лагере ренегатов. Причем пока нелегально», — мрачно сказала Наста. «Видимо, я своим появлением прервала важный разговор». Мира, приподняв одну бровь, недоуменно взглянула на меня. «Враг моего врага — мой друг», — пояснила я. «Где еще искать спасение от мрака и треста?» «Спорная философия», — возразила она. «Восстала против Казимира из-за чертовой пыли, но ты знаешь, что творят эти?» «Вот и хочу разобраться. Больше не верю никому на слово и буду смотреть сама. Я им клятву верности не приносила. Мне дали убежище и обещали приютить моих друзей. Пока этого достаточно. Никто от меня или от вас ничего не требует. Предлагаю подумать о том, что делать дальше вчетвером». «Я уже решила», — твердо сказала Наста. «Можешь считать меня предательницей и тупой упрямой овцой, но неприязнь к ренегатам мне передалась от матери, и ничего поделать с этим не могу. Здесь я не останусь». Я посмотрела на Тома. «Куда она, туда и я», — коротко ответил он, пожав плечами. «Мира?» «А я останусь. Мне все равно некуда и незачем идти. Всю сознательную жизнь, как дура, потратила на то, чтобы добиться места в тресте и стать лучшей. Теперь я корабль без руля и парусов. Хоть тебе помогу», — вздохнула она. «Попытаешься изменить мое мнение о ренегатах?» «Для начала я еще не составила свое. Попробую, как ты, взглянуть своими глазами». Мне оставалось только кивнуть и повернуться к Анастасии. «Когда все кончится, так или иначе, я найду тебя. Если будет нужна помощь, лично вам двоим, позови. Я всегда приду», — ответила она и сжала мою руку. «Найди свое счастье», — шепнула ей на ухо. Через несколько секунд в палатке остались только мы с Мирой. «Ну что, пойдем познакомлю тебя с местным лидером», — сказала я и вышла наружу.